Исчезновение. Афинине, успевшей за несколько месяцев привыкнуть к неизменности, с какой в одно и то же время босоногий мудрец проходил по Агоре, ни к чему не прицениваясь, а вечером возвращался через нее, сразу же заметили его исчезновение. И поскольку осомосцы рассказывали всяческие чудеса, вспомнили басни и о других, то исчезавших, то появлявшихся чудотворцах. Ведь и критянин Эпименит, сумевший много лет назад очистить Афины от Килоновой скверны, как-то раз заснул в пещере, а затем, пробудившись, вернулся к себе домой и застал там все изменившимся до неузнаваемости. И лишь после встречи с постаревшим младшим братом понял, что проспал 57 лет. Также и во фракийском племени Крестанеев появился какой-то маг, который постоянно исчезает. Досужие языки подтвердили, что видели прилетавшего на золотой стреле за Пифагором не то Гиперборея, не то скифа Абариса, добавляя, что у самого Пифагора было золотое бедро, порой просвечивающее через хитон. А между тем первый в мире корабль науки уходил в неведомое плавание. Он несся мимо скалистого берега Аттики, от одного мыса к другому, не теряя из виду земли. Словно бы совершая пляску в волнах, острова, как танцовщицы, разворачивали свои берега, напоминавшие то изгиб бедер, то загорелую обнаженную грудь. Обращенные к востоку пестроколонные храмы сверкали капителями, напоминающими диадемы. Радуясь свежему ветру, гребцы налегли на весла, состязаясь между собою в силе и ловкости. Самосцы подняли крик: «Жмите же, жмите! Давайте покинем эти воды! Скорее в новую Элладу, где начнется иная жизнь!» Пифагор стоял на носу. Волосы его разметались. Устремленный вперед взор горел священным блеском.